Глава 11. С Аманной и с Бунеем мы встретились у съемочного павильона. Наша, одетая в белую шубку и высокую пестовую шапку, звездочка раздавала персоналу и массовке автографы. Когда наш Рафик остановился, и мы покинули транспорт, внимание публики переключилось на Леннона. Аманна ждать не стала, и под шумок, свалив внутрь и напрочь проигнорировав Джона. Но не на шею же со старта с визгом прыгать. Если кто-то себя не ценит, другие этого или эту кого-то тоже ценить не будут. Через пару минут мы тоже смогли зайти в павильон и направиться к гримеркам. «Мистер Леннон!» — словно из пустоты появился режиссер Дмитрий Иванович Клюев. Вчерашний выпускник Института телевидения и радиовещания. Внешне усат и волосат. «Спасибо вам огромное за то, что согласились поучаствовать в съемках!» Переводить не потребовалось. Инглиш режиссер более-менее знает. Я представил усача, и Леннон пожал ему руку. «Приятно познакомиться, мистер Клюев. Раньше я никогда не судил песенные конкурсы, поэтому не стесняйтесь поправлять». «Идемте, я провожу вас в гримерку», — вызвался Дмитрий Иванович и повел звезду прихорашиваться. «Пора готовиться и мне». Процедура нанесения толстого слоя штукатурки прошла привычно, и через 10 минут мы заняли свои места в студии. Мы с Аманной по краям, Джон в центре. Дмитрий Иванович вручил Леннону папку с переводами и толкованиями текстов, без нужды напомнил вести себя естественно и оставил нас троих в покое, отправившись проверять готовность к съемкам и рассаживать массовку по местам. «Джон, это Аманна Баитуровна Заякина, главный голос Бонни М. Выполнил я 100% своей работы в этой операции. А это Джон Леннон, приехал в СССР погостить». Леннон поцеловал даме ручку, и у них завязался разговор о музыке. «Вот и хорошо, воркуйте, голубки, на радость СССР и на зло врагам». Начались съемки. Ведущие и ведущие, тоже выпускники, у нас тут канал для нового поколения советских граждан, это которое строит коммунизм, не забывая в процессе веселиться, толкнули подводочку о том, как много в нашей стране талантов, и как хорошо, что появилась передача «Голос». Мы с массовкой поаплодировали, и на сцену выбрались 10 разновозрастных, от 18 до 35 лет, участников. 5 женщин и 5 мужчин, чтобы был баланс. Нервничают товарищи, вон какие улыбки напряженные. Мальчики одеты в костюмы, дамы в вечернее платье с подолом до колена и слегка открытыми плечиками. Баланс обнаженки и красоты найден идеально. Ведущие представили нас участникам и зрителям, мы поклонились, наиболее громких аплодисментов удостоился, понятное дело, Леннон. Пожелали удачи конкурсантам и прогнали их за кулисы, переместившись за кафедру на краю сцены. Первым на эту сцену выходит Матвей Феофанович Бондарь, токарь 5-го разряда из города Тверь, с песней «Журавли». Музыка Яна Френкеля, стихи Расула Гамзатова, перевод Наума Исаевича Гребнева. Мы с коллегами-судьями отвернулись, услышав за спиной мужской голос, предваривший номер фразы «Светлая память Марку Наумовичу Бернесу». Этим летом умер в августе. Похороны по телевизору показывали, очень много народу попрощаться пришло. У Матвея Феофановича обнаружились совершенно поразительные вокальные данные, поэтому кнопку нажимать никто из нас не стал. Товарищу токарю место прямо в финале. В процессе исполнения Джон о чем-то немного пошептался с Аманной. Прогресс идет. Эти КГБшные ловушки реально страшные. Вон, Леннон уже грудь колесом выпячивает. Песня закончилась, мы повернулись к сцене и вместе со всеми похлопали Матвею Феофановичу. Конкурс продолжился своим чередом, и следующих 4 участников пришлось слить. На участнике номер один кнопку первой нажала Аманна, на участнике номер два я, третью участницу расстроил гудком Джон, с виноватой улыбкой пояснив, что фальшивить надо меньше. И мы были с ним согласны. Весь процесс сопровождался перешептываниями звезды с Аманной. И уверен, улыбающиеся девушки рожу Леннона как следует запечатлели со всех сторон. Придется на монтаже по рукам давать, чтобы не напихали минут 10 чистого экранного времени одного Джона. Фанаты они такие. Когда прозвучало «стоп» и режиссер отпустил всех по домам, Леннон набрался мужества. «Аманна, где-то посреди передачи на имена перешли. Что ты делаешь сегодня вечером?» «Ну вот тебе и поиграли музычку». «Вечером я выступаю перед рабочими коллективами цементного и кирпичного заводов», — ответила она. «Но потом совершенно свободно». «Тогда...» Джон замялся и глупо хихикнул. «Извини, я здесь у вас ничего не знаю. Может, выберешь место сама?» «Ресторан итальянская кухня», — решила та. «Проводишь меня до машины?» «Школа займет примерно час, а до выступления еще долго», — шепнул я Леннону. «А может, через полтора часа?» — ухватился тот за соломинку. «Подумаю, пока ты будешь меня провожать». С улыбкой поднялась та на ноги. На очень длинные и ровные ноги. Напомнив режиссеру не начинать монтировать без меня, я с дядями отправился догонять ушедших звезд, понаблюдав, как Леннон в гардеробе помог даме облачиться в шубку и насладившись грустным-прегрустным лицом посла, ведущим наблюдение с деликатного расстояния. «Все-таки это не так плохо, как симпатия вашего принца к Светлане», — мощно утешил я его. «Для вас это неплохо вовсе», — ответил он. «Нам хорошо», — признал я. «Но мы не обольщаемся. Брак какого угодно уровня в нашем мире и раньше не был панацеей, а теперь тем более, когда понятие «династический брак» превратилось в потешный древний ритуал. Кроме того, королева может просто вычеркнуть неудобного молодого человека из списков наследования. Нам и скандал на руку. «Не будем опускаться до уровня копающихся в чужом нижнем белье таблоидов», — предложил мистер Уилсон. «Согласен», — горячо поддержал я, и мы, надев верхнюю одежду, вышли на улицу, посмотрев, как Леннон усаживает Аманну на заднее сиденье ее чайки и машет рукой вслед. Когда машина скрылась за поворотом, Джон обернулся на нас и спросил: «Не против, если я погощу вас на пару дней дольше?» «Мы будем очень рады, Джон», — конечно же, согласился я.